Habdir humru bertin habura hudul habdir ishqu hu in habura hudul tudi bugu bidul bagul evrutli tudi bugu talibani chumbu gibrik edatsa talibani khambu gimatsanda tsar tudi gu Crazy hit hudul tudi gurim Dirgi durgi rutluye tavhan jizar al hit hudurab tutay rahuye Khisizi suja hit hudul chilu hini bag nishe rutli at hit hudulim Туда холбок, коча на гуду захмат, туда аскоб, гуреб швич оди рахат, туда аскоб. Шала гуду, дуи дуню тулебли, шала гуду, ди холу рух тулебли, туда гишай, мун гуреб хажат хечу, туда гишай. Хисизи суудя хэч у хурдлула чилу хини баг нилэр утли ял тэж у утлулэм